Алло. Алло. О, да, нормально, меня слышно? Да, а меня? Замечательно. Хорошо слышно. Ну, слушай, Софья, а вот я не совсем понял. Вроде такая девочка хорошая, а ты, как понимаю, искала друзей, да? Таким образом, или что? Как бы можно сказать и так. Сколько тебе лет полных? 13. Уже 13? Да? Алло, ну ты пропадаешь. Да. Так, 13 лет. Ну ты понимаешь, что вот эти вот Да. фотографии, твои фотографии, это как... Алло, алло, алло. Да, ты меня слышишь? Алло. Да. Да, ну ты понимаешь, что как бы... Алло, алло, алло, алло. Да. Нормально меня слышно? Софья. Ну, периодически пропадаешь. У тебя какой-то интернет слабенький. Слушай, ну... Я А в горах. ты в горах, понятно. Слушай, а мама твоя еще не видела эти фотографии? Нет? Нет. Угу. Слушай, Нет. Но она ну, и не хочет их видеть. в смысле, а ты ей предлагала? Ты говоришь, мама, смотри, я писю сфоткала, посмотри, да, или что? Да, она предлагала. В Да, я смысле? ей предлагала. Ты предлагала маме посмотреть на твои Ну, так и фотографии? предложила. Ну, хочешь посмотреть? А она что, говорит, не хочу посмотреть на писю своей дочери? Или как она сказала? Алло. Ну, так и... Ну, как так сказать? Блядь, я не знаю. Боже, 13 лет. Почему ты, не знаю, вместо того, чтобы заниматься рисованием или музыкой, ты фотографируешь свою писю и попу, в которую ты пальцы запихиваешь? У тебя уже был секс, скажи? В смысле? Я то, что я вижу. Нет! А, да, нет! В смысле? Да нет, давай только с тобой договоримся. Ты мне честно отвечаешь на мои вопросы, я постараюсь тебе помочь. Договорились? Ты говоришь как прокурор. Кто? А ты общалась с прокурором? Нет, я общалась с психологом. Но он тоже говорил как прокурор. Может быть, у тебя все взрослые говорят как прокурор? Просто вопрос возник вследствие Тебе лет того, что... 20. Нет, не больше. Вопрос возник вследствие того, что Или ты? я вижу фотографию, на которой ты запихиваешь в свой анус два пальца. Это довольно разработанный анус. Блять! Возникает вопрос, может быть, у тебя уже был просто экспириенс, может быть, в твоем анусе были не только пальцы, и тогда, в принципе, наличие таких фоточек логично. Нет, нет, нет, ничего там не было. Вообще ничего, то есть ты не живешь половой жизнью? Нет. И ни разу не пробовал. Это сложный вопрос, на него тяжело ответить или что, не понимаю. Да, это сложный вопрос. Хорошо, давай все-таки попробуем как-то. Напрячься. Так, ты делала кому-то минет в 12 лет, я понял. Слушай, ну на самом деле так, а в чем проблема? 13. Ну хорошо, 13, так это сейчас 13, а было тебе 12, правильно? Слушай, такой вопрос. Ну, то есть, в принципе, Я... я... Что? Продолжи. Понимаешь, что физически, как бы, ты, возможно, уже, ну, и, не знаю, может быть, можно назвать тебя физически взрослой девочкой, да? Волосы у тебя уже растут, сиськи есть и так далее. Но мозгов у тебя, то есть, твое сознание, Я знаю, а так я тупая, да. оно очень, оно, да, ты еще маленькая совсем девочка, малюсенькая. Ну, мама не занимается твоим воспитанием или что? То есть нужно обратиться... Занимается на моем воспитании. То есть она тебе говорит, дочь, фотографируй свою писю, да? Или что? Нет, Ну, этого если... я у нее не спрашивала. Не спрашивал, ага, так, понятно. Слушай, ну, я немного в замешательстве, потому что ты же ребенок совсем еще. Хотя на фотографиях я вижу, ну, наверное, половозрелое существо. Здесь нет, на фотографиях я не вижу сисек твоих. Они у тебя есть вообще, выросли или нет? Вроде бы да. Не знаю. В смысле не знаю? Че ты впендриваешься, не знаешь, все ты знаешь. И что, и теперь тебе кто-то угрожает этими фотками, да? Говорит, что кому-то расскажет. Да нет, писал мне один какой-то придурок еще на первой неделе всей этой суматохи. Угу. Один единственный из всей кучи. Угу. Я даже не знаю, кто это. А ты много кому кидала эти фотки? Скажи. Да, наверное. В смысле, ты не знаешь? Ну, 6 человек – это много. А это твои одноклассники были или это были взрослые люди? Один из них – одноклассник, все остальные – одной параллели, старше класса. А я гляжу, тебе нравится вот это вот все, да? То есть, в принципе, ты не испытываешь каких-то негативных эмоций в связи с происходящим, да? Нет, я просто не думаю негативно. Что-что? Я не умею негативно думать. О, интересно. Слушай, хорошо. Что-что? Что тебе так смешит? Да все, все хорошо. Просто мне тут безумно холодно. А ты в горах... Голышом, что ли? Так же, как на фотках или нет? Нет. Слушай, а ты не мечтала о карьере модели? Это тоже было. Модель или порнозвезда, видишь, тоже как бы с малых... А кто? Какая девочка не мечтает об этом? Не знаю, не знаю. Ну, по-разному. Просто раз ты уже с малых лет... фотографируешься. У всех девочек есть стереотип. Выйти замуж за 30 и быть знаменитым. Что, что еще раз? Стереотипы? Ладно, неважно. Хорошо, вот я фотографируюсь. Так, ты фотографируешь. Да, это стереотипы. Ты получаешь удовольствие от того, что кто-то смотрит на эти фотографии? Ну, ты какой-то фидбэк получаешь? Кто-то пишет, вот, ты красивая, мне нравятся там фотографии, да, пальцев в твоем анусе. То есть ты получаешь такое удовольствие. Нет, это мне не нравится. Почему не нравится? Да потому что если мне, мне скажут, что мне нравится... Фу, блядь, я запуталась. Если мне кто-то скажет, что я красивая, конечно, мне это будет нравиться. Если мне кто-то скажет, что у меня... Там, я не знаю, что... Я не могу сказать это. Ты не можешь сказать пальцы в анусе? Да, я хорошо, не скажи, могу пальчик этого в попке. Сказать. Хорошо, пальчик в попке можешь сказать? Это тоже еще хуже, чем пальцы там. Но почему на всех фотографиях ты фотографируешь свою вагину, но не фотографируешь свои сиськи? С чем это связано? Потому что я не люблю свои сиськи. Они тебе не нравятся? Тебе не нравится их форма или что? Они еще не до конца выросли. В чем дело? Да. То есть большие крупные соски, да? Тебе кажется, это некрасиво? Да, блядь. Можно это не обсуждать? Ну, ладно, я просто... Подожди, мы с тобой договорились пообщаться. И тут оказывается, что есть какие-то закрытые темы. Да. Я же не буду обсуждать свои сиськи. Почему? Ну, ты же обсуждаешь свою вагину. Ты мало того, что ты обсуждаешь, ты ее еще фотографируешь... И кидаешь... Вагины свои... это... Нет, сиськи я тоже фотографировала. Я так понимаю, что сисек в интернете нет. Вот. А вагина есть? Ну, вагина гораздо интереснее сисек. Да ладно, ты так считаешь? Чем это она интереснее? Просто кусочек мяса какого-то с дырочкой. А вот сиськи... Да, там 2 кусочка мяса. Да, но там есть соски вообще и ореолы. Красиво же. А вагина что это такое? Просто рубец какой-то непонятный. Тем более еще вот здесь есть фотография, где ты не очень хорошо побрита. Это выглядит, ну, и откровенно не очень аппетитно. А мне лень было. Ну, я понял, конечно, лень. То есть пальцы в жопу запихивать не лень, а бриться лень. Блин. Хорошо. Тогда мне очень Вот это настроение. Я понял. Я вижу, что у тебя сейчас тоже настроение не очень опущенное. Скажи мне, а вот те люди, которые сбрасывали, значит, которым ты сбрасывал эти фотографии, что они тебе писали в ответ? О, Соня, ты красивая, да, мне нравится. Так, ну и ты сбрасывал эти фотографии именно для того, чтобы получить вот такое вот одобрение с их стороны? Да, конечно. Но зачем ты же... мне еще это было? Я понял. Но ты же понимаешь, что фотографии какой-то части тела, то есть вот такая вот штука, как у тебя, куда ты запихиваешь там пальцы и все остальное, есть у всех девочек, вообще у всех. Да. То есть ты ничем не отличаешься от других девочек. То есть... Я к чему веду? К тому, что ведь выделиться можно чем-то иным, не просто фотографиями собственного тела, которое есть у всех. Я не пыталась выделиться, господи. Хорошо, но ты хочешь... Нет, подожди, ты пытаешься... Ладно, неправильный термин употребил. Ты пытаешься получить какое-то одобрение, похвалу какую-то, да? И не похвалу. А что? Ну, тебе же приятно. Да то, что куда серьезнее, и там все куда глобальнее, чем... Так, как... Ну-ка, расскажи мне. 13-летний ребенок расскажет мне о том, как он глобально мыслит. Давай, я тебя слушаю. Нет, ты все-таки мне скажи. Нет, я не буду об этом говорить. А почему? Что тебя пугает? Потому что это глубоко личное. Глубоко лично. Ну, ты же можешь мне рассказать? Я же уже, собственно, видел. Слушай, это лучше, чем я видел, как ты запихивала пальцы в свою вагину и попу. И после этого ты говоришь о чем-то личном? И что? Как? Да! Ну, да подожди секунду, но я хочу понять твои мотивы. Что тобой движет? Скажи мне. Так сложилось, что я сейчас... Нет, так сложилось не бывает. Ты в любом случае, перед тем, как делать фотографии, перед тем, как их выкладывать, у тебя был какой-то мотив. Я хочу услышать этот мотив. Я не скажу этот мотив. Это секрет, да? Ладно, хорошо. А ты будешь еще делать... Да, это самый большой секрет в моей жизни. Нет, зачем? В смысле? Ну ты же эти делала. Ну, делала, вот и получила шиш. Зачем еще там делать? Какой шиш? Подожди, а что ты получила? Какие негативные последствия? Да, господи, меня тут чуть из школы не выперли. А, то есть уже все... то есть, уже полгорода видела, господи. А, полгорода видела твою вагину, я понял. А, так это неинтересно. Я думал, еще никто не видел. Прикольно. Но ты знаешь, что вот эти фотографии подпадают под определение детского порно? Понимаешь? Могу сказать, что меня развели. Кто тебя развел? Так Ваня. Ваня и Даня. Это Семенов. Так, а что он, как он тебя развел? Хорошо, расскажи мне. Какой? Кто? Как он тебя развел? Кто конкретно? Ваня и Даня. Даня Сисов. Ну, Ваня так написался. Он тебе написал, сфотографируй свою щель или что? Не пойму. А? Алло, Софья. Можно. Что? Меня слышишь? Да, слышу. Он мне написал, пришли сиськи. Я сказала нет. Он сказал, да что тебе стоит? Я говорю, много чего мне стоит. Ну и так далее пошло. Ну и значит, типа, не можешь. Ну и прислала я ему то, что скидывала. Да господи, это, блин. Ну а ты всем мальчикам так будешь фотографировать и отсылать? Нет, господи, мальчиков-то сколько. А почему только этому мальчику? Почему не всем? Потому что этот мальчик особенный. Так, а что в нем особенного? Он тебе нравится? А это секрет. Нет, он мне не нравится. Но ведь если... если он тебе не нравится, то я не понимаю, что в нем особенного. Это секрет. Какая ты секретная, прям я не знаю, что с тобой делать. Да, это потому что один большой секрет. Я понял, я понял. Слушай, ну я даже не знаю, вот, а если бы у тебя была возможность сказать что-то всем тем тысячам людей, которые увидели твои фотографии, что бы ты им сказала? И как? Нет, неважно как, это гипотетический вопрос. Представь, что вот, ну, ты стоишь на я трибуне... Я бы этот вопрос и задала. Представь, что... А, и как, то есть... Ну, ты молодец, слышь, да, забавно. Ну, я думаю, все бы закричали, молодец, давай еще. Да, Софья, интересно все. Ну, слушай, я вроде бы все, что хотел, тебе спросил. Прямо все. Точнее, ну... Кто? Мне... Кто что? Кто рассылает мои фотографии? А, ну так спроси у тех, кому ты их отправляла. Откуда я знаю, кто их рассылает? Кто-то, кому они, наверное, тоже понравились. Да, конечно. А что ты в горах? Ты убежала? Ну, ты же сказал, что ты знаешь, кто. Я отдыхаю в Италии, в горах. Ага, в Италии, в горах. Слушай, хорошо. Здесь очень красиво. Ты знаешь такое озеро Кома? Конечно, естественно. Я каждый год туда езжу. Слушай, Софья. Это так... очень красиво. Ты не ответила на мой вопрос. А папа видел эти фотографии? На какой? Нет. Не видел? И я надеюсь, что никогда в жизни не увидит. Как ты можешь надеяться на это, если ты говоришь, что полгорода уже видел эти фотки? Мои родители разведены, папа живет не с нами. Ага, вот оно что. Отсутствие воспитания. Понятно, понятно. Нет, это не то. А что это? Как это тогда назвать еще? Да господи! Не могу я сказать, что... Господи, господи! Почему ты все время упоминаешь Господа? М? С чем это связано? Потому что я верю в Бога. Ты веришь в Бога? Какая ты умничка! А и как ты думаешь? Просто я верю в Бога. Я понимаю, ну а как ты думаешь? Вот Бог смотрит на фотографии твоей писи, и думает, вот молодец, какая хорошая девочка, верующая, да? Как ты думаешь? Твои действия богоугодны? Нет. То есть он тебя накажет за твои действия, да? Но Бог не тот, кто... Что-что-что? Ты слишком прямолинейно воспринимаешь тему Бога. Слушай, ну прости, просто я, когда общаюсь с 13-летними... На самом деле, у меня сейчас небольшой такой диссонанс, потому что, с одной стороны, тебе 13 лет, а с другой стороны, у тебя уже такое разработанное очко, в которое влазят спокойно два пальца, что, ну, я даже не знаю, как это назвать. То есть, ну, блин, я немного шокирован. То есть... А если это я сейчас... вазелин. Это вазелин. А, ты использовала вазелин. Молодец, смотри, какая ты умная. Ты все знаешь. Слушай, ну а если я сейчас позвоню твоему папе и сброшу ему на электронный адрес эти фотографии, как он отреагирует, как ты думаешь? Спасибо. Ну, ему не понравится это? Или он скажет, вот классную дочку вырастил, хорошая попка разработанная. Ух ты! Вот нет? Это да. Вот это он так скажет, да? Ну, а какой тебе смысл скидывать моему нет, папе? Нет, я не собираюсь ничего скидывать, я тебе вопрос просто задаю. А, я врубилась. Ты хочешь напутствовать меня. Ну, возможно, нет, на самом деле ни в коем случае. Ты делаешь то, что тебе нравится. Я просто сторонний наблюдатель. Просто я бы, например, не хотел, чтобы моя дочь, которая будет там 12 или 13 лет, сосала члены и запихивала себе в попу пальчики просто потому, что какой-то мальчик ее об этом попросил. Я бы так не хотел. Это не просто потому, что какой-то мальчик... Ну как это не просто? Ты же не говоришь, почему. Там все куда сложнее, чем это есть на самом деле. Ну как это сложнее? Ну как это сложнее? То есть это он тебя шантажировал или что? Ну я не вижу... Гораздо сложнее, чем есть на самом деле. Так сложнее, чем есть на самом деле, или чем я думаю? С чем это кажется? Хорошо, хорошо. Ты можешь не говорить мне, что это на самом деле, ты можешь намекнуть. Давай. Намекай. Такое у меня восприятие мира сложилось. Что, необходимо исполнять просьбы каких-то левых людей? Все просьбы, да? Слушай, да, это тоже. Это вообще удобно. Ты, на когда, самом деле, ты когда в Питер вернешься? На самом деле, это не в этом. Когда ты вернешься в Питер? 6-го. 6-го. Так может, давай встретимся, а? Я тебе дам попользоваться частью своего организма вместо твоих пальцев. Как тебе такая идея? Я вернусь в Питер 7-го утром. Вот, замечательно. 7-го утром ты возвращаешься? Что? Зачем? Зачем? Ну, в смысле, ты же говоришь, что ты так, все воспринимаешь, и ты так не против, так сказать, выполнять зачем? Любую... Зачем? В смысле, зачем? Ну, я не против помочь тебе как-то в этом вопросе. А то что ты все пальцами да пальцами? Или все-таки есть что-то другое? Просто мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Слышишь? Да, конечно, есть что-то другое. Есть. Так, давай, говори, я слушаю. Конечно, я не... Да, я только что сказала, что у меня есть огромный секрет. Конечно, я для чего-то не договариваюсь. Я не хочу об этом говорить. Почему? Потому что я не хочу об этом вспоминать. Это было что-то плохое или что? Потому. Это было очень плохое. Угу. Очень плохое. Конкретизируй. Давай, давай, давай. Я слушаю. Я не знаю, как это конкретизировать. Что? Я не знаю. Что ты не знаешь? Ты не знаешь, почему ты сделал то, что тебе сказал этот мальчик? Нет, я не знаю, как это конкретизировать. Ну, смотри, ты говоришь, я сделала так, потому что... Потому что. И объясняешь причину. Я хочу услышать причину, почему ты так сделала. Почему?